Глава 14. Душевные разговоры. Христианам не составляет труда понять, что духовные силы, направленные против них со стороны служителей сатаны, могут быть опасны и могут нанести вред. Но многие христиане были бы удивлены, если бы увидели, что существуют ситуации, при которых духовные силы, исходящие от их друзей верующих, могут также приносить вред. Однако в послании Иакова, в 3 главе, в 14-15 стихе, апостол пишет и христианам, и о христианах, когда он предупреждает: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Для описания этого особого рода мудрости Иаков использует прилагательные трех нисходящих уровней. Первый – земная, ниже – душевная и еще ниже – бесовская. Ключом для понимания этого процесса падения является второе прилагательное, переведенное здесь как душевное. По-гречески это слово звучит как «псюхикос», что прямо образовано от слова «псюхе», означающего «душа». Это слово, переведенное таким образом, полностью соответствует библейскому описанию человеческой личности. В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 23 стихе, Павел молится: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Павел указывает на все три элемента, которые вместе образуют полноту человеческого существа, перечисляя их в нисходящем порядке, от высшего к низшему. Во-первых, дух, затем душа, затем тело. Дух является частью человека, которая была прямо вдунута Богом при сотворении. Поэтому он имеет способность к прямому соединению и общению с Творцом. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 17 стихе, Павел говорит: «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Было бы неверно сказать «одна душа с Господом». Только человеческий дух имеет способность напрямую соединяться с Богом. В первоначальном плане сотворения дух человека был связан вверху с Богом и внизу со своей душой. Бог общался напрямую с духом человека и через дух с его душой. И уже вместе дух и душа выражали себя через человеческое тело. После падения, в результате непослушания человека, его дух был отрезан от Бога, и его душа начала выражать себя независимо от духа. Эти новые, расчлененные взаимоотношения были и следствием, и выражением бунта против Бога. Повсюду в Новом Завете слово «душевный» говорит об активности человеческой души, когда она не находится в должных отношениях с духом. Таким образом, это слово выражает состояние, полностью противоположное Божьей высшей воле. Это можно увидеть, рассмотрев два других отрывка в Новом Завете, где упоминается слово «псюхикос», то есть «душевный». В первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в 14-15 стихе, Павел говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. С другой стороны, духовный судит о всем. Абсолютно ясно, что душевный и духовный находятся в полном противопоставлении друг к другу. Духовный человек действует в соответствии с Божьей волей, душевный человек находится вне гармонии с Богом. Душевный человек пытается понять духовную истину в сфере своей души, но не способен сделать это. Духовный человек соединен с Богом через свой дух и поэтому способен принимать духовные откровения напрямую от Бога. В послании Иуды, в стихах с 16 по 19, апостол описывает категорию людей, которые связаны с церковью, но, тем не менее, это ропотники, ничем не довольное, поступающее по своим похотям. В завершении он говорит о таких людях: «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». То есть, не имеющие Святого Духа. Сопоставленные вместе эти два отрывка из послания апостолов Павла и Иуды являют нам четкую картину человека, описанного как душевный. Внешне он связан с церковью и носит видимость духовности. В то же самое время его душа не имеет правильной связи с Богом через его дух. Несмотря на веру, которую он исповедует, он в действительности бунтарь и находится вне гармонии с Богом и Божьим народом. Он не способен впитывать духовную истину. Его бунтарское отношение и поведение огорчают Дух Божий и причиняют вред телу Христа. Этот анализ объясняет снисходящий путь разлагающейся мудрости, описанный в послании Иакова в 3 главе в 15 стихе, от земной к душевной, от душевной к бесовской. Корнем проблемы является бунт, как непослушание Богу и как отвержение Божьей власти. Этот бунт отрезает дух человека от Бога и от всего небесного. Он ограничен земными ценностями и мотивами. В то же самое время душа такого человека находится вне гармонии с Богом и через бунт открывается к прямому влиянию со стороны бесов, что его ослепленное духовное чувствование не могут распознать. Результатом этого является форма мудрости, которая выступает в роли духовной, но на самом деле является бесовской. Вся третья глава послания Иакова сосредоточена на одной специфической проблеме – неправильное использование языка. Более того, все послание адресовано в основном, если не полностью, к людям, исповедующим свою веру во Христа. Поэтому абсолютно ясно, что эта загнивающая, ложная, бесовская мудрость, о которой говорит Иаков, находит свое выражение в словах, которые используют христиане. Но как может возникнуть подобная ситуация? Есть две главные сферы, в которых христиане часто виновны в том, что касается слов, которые они произносят. Первая сфера – это слова, которые христиане говорят в общении между собой. Вторая сфера – это слова, которые они говорят Богу, главным образом, в молитве. Новый Завет делает очень четкие предупреждения христианам о том, как им следует говорить об окружающих и особенно о своих братьях верующих. В послании к Титу, в 3 главе, во 2 стихе, Павел говорит, что мы должны никого не злословить. Это «никого» относится ко всем людям, как верующим, так и неверующим. Греческий глагол, переведенный здесь как «злословить», «blasphemo», это глагол, от которого произошло английское слово «богохульствовать». Поэтому важно понимать, что грех хулы включает в себя не только злые слова, высказанные против Бога, но и злые слова, высказанные против других людей. Говорится ли это по отношению к Богу или другим людям, такая манера речи находится под запретом для христиан. В послании Иакова в 4 главе в 11 стихе уже больше говорится о словах, которые христиане говорят друг другу. «Не злословьте друг друга, братья». Слово, переведенное здесь как «злословьте», это «каталало». Оно означает «говорить против». Многие христиане понимают Иакова так, что нам не нужно говорить что-нибудь ложное против других верующих. Но на самом деле он говорит, нам не нужно говорить что-нибудь против других верующих, даже если это является правдой. Грех, о котором говорит Иаков, заключается не в том, чтобы говорить ложь, но в том, чтобы говорить против. Один из грехов, в который христиане впадают наиболее легко, это сплетни. Если из жизни некоторых христианских общин удалить все сплетни, то едва ли останется что-то для поддержки общения. Английский словарь Коллинза дает два определения слову «сплетни» — легкомысленный или пустой разговор. Или же разговор, содержащий неприязненное перемывание костей или слухи о других людях. В отношении сплетен здесь применяются два прилагательных – легкомысленные и неприязненные. Христианам недостаточно избегать злости в своих разговорах. В Евангелии от Матфея в 12 главе в 36 стихе сам Иисус предупреждает нас против легкомысленной болтовни. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Несмотря на то, что Новый Завет прямо запрещает сплетни и пустословие, многие христиане относятся к этому как к безобидному греху. Однако у Бога явно другая точка зрения на этот счет. В послании к римлянам в 1 главе, в 29-м, в 30-м стихе Павел перечисляет некоторые последствия того, что человек отвратился от Бога. Вот часть этого списка. «Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды». В одном из переводов в 30 стихе говорится так: «Это болтуны, сплетники, богоненавистники, наглые, нахальные, заносчивые и хвастливые люди». Место, которое занимают сплетни в этом перечне, очень примечательно. Здесь приведены некоторые вещи, которые являются отношениями сердца, которые прямо связаны со сплетнями. Это распри или вражда, обман или обольщение, злонравие или неприязнь к окружающим. А сами люди, занимающиеся сплетнями, причислены к клеветникам, богоненавистникам, обидчикам, самохвалам и гордецам. Христиане, позволяющие себе посплетничать, могут рассматривать себя как исключение, но Бог смотрит на это по-другому. Опасность подобных разговоров заключается в том нисходящем пути, по которому они ведут человека. Стадии этой духовной деградации описаны в послании Иакова в 3 главе в 15 стихе как земное, душевное, бесовское. Христиане, разрешающие себе сплетничать об окружающих, особенно о своих братьях верующих, напрямую противятся Слову Божьему. В результате они обнаруживают себя на очень скользком склоне. Они скатятся от земного к душевному, а затем к бесовскому, раньше, чем осознают происходящее. Слова, произносимые этими людьми об окружающих, обычно не называют проклятиями, но они производят тот же самый эффект. В действительности они являются каналами, через которые бесовские силы направляются против других членов тела Христа. Более того, эти слова влияют не только на отдельных людей. В послании Иакова в 3 главе в 6 стихе апостол говорит: «Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело». Верующие, виновные в таких словах, оскверняют как себя, так и ту часть тела, с которой они связаны. Несколько лет назад я проповедовал в Европе и оказался в ситуации, которая помогла мне по-новому и более ясно увидеть всю опасность душевного разговора. Я готовился говорить на очень важном собрании, когда меня вдруг пронзила острая боль в брюшной области. Опасаясь отмены моей вечерней проповеди, я воззвал к Богу за помощью. Сразу же передо мной предстала картина двух моих друзей-христиан, которые находились в 6000 миль оттуда, в Соединенных Штатах, разговаривая обо мне. Между нами троими недавно состоялось теплое откровенное общение, но два моих друга были категорически не согласны с курсом, который я избрал накануне. Я почувствовал, что между собой они критиковали меня за мои действия, и их негативные слова обо мне произвели физические симптомы, с которыми мне пришлось бороться. Более того, это была стратегия сатаны, чтобы удержать меня от служения в этот вечер. Я увидел, что мне необходимо сделать два шага. Во-первых, Решением своей воли я простил своих друзей за те слова, которые они говорили против меня. Затем я действовал на основании обетования Господа Иисуса в Евангелии от Матфея, в 18 главе, 18 стихе. «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Властью, заключающейся в имени Иисуса, я связал сатанинские силы, действующие против меня, и затем я освободил себя от воздействия слов моих друзей обо мне. В течение 5 минут боль в брюшной полости совершенно прошла и больше не возвращалась. Несколько часов спустя я мог эффективно служить на этом собрании, и я почувствовал, что Божья цель в отношении этого собрания была выполнена. Позже, возвратившись в США, я встретился со своими друзьями, и трения между нами были полностью разрешены. Сегодня взаимоотношения между нами теплее, чем когда-либо ранее. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 1-2 стихе, Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерою меряете, такой и вам будут мерить». Именно от глагола, переведенного здесь как «судить», произошло слово «критиковать». Когда мы позволяем себе критиковать других людей, особенно наших братьев-христиан, то, произнося на них суд, мы сами становимся преступниками по отношению к Писанию и виновны в бунтарском отношении по отношению к Богу. Это открывает нас для синдрома Иакова – земное, душевное, бесовское. Если мы находимся в несогласии со своим братом-христианином, это позволительно, а иногда и необходимо, следуя примеру Павла, когда он был не согласен с Петром в отношении иудейских постановлений. В послании к Галатам во 2 главе в 11 стихе Павел говорит: «Я лично противостал ему», то есть Петру. Павел не критиковал поведение Петра со своими сотрудниками Варнавой и Титом. Наоборот, он пришел прямо к Петру и разрешил все проблемы лицом к лицу. Если бы Павел был виновен в критике Петра за его спиной, то взаимоотношения между ними двумя могли быть постоянно напряжены. Однако мы видим, что Петр написал в конце своей жизни во 2 послании Петра о Павле: «Возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости». В книге «Притч», в 27 главе, в 5 стихе, Соломон утверждает это как принцип поведения: «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». Могут возникнуть различные ситуации, в которых мы можем говорить о неправильных действиях другого человека, когда мы по праву призываемся в качестве свидетеля. В этом случае наша обязанность — говорить правду, всю правду и только правду. Однако никто не может быть одновременно и свидетелем, и судьей. В такой ситуации мы не исполняем роль судьи, но лишь свидетеля. Мы оставляем право выносить суд кому-то другому. Особый грех, против которого Иисус предупредил нас, это занимать место судьи, которое Бог не предназначил для нас. Он также предупреждает нас, что если мы позволяем себе критиковать других людей, то в свое время из одного или из другого источника тот же самый критицизм, которому мы подвергали других, будет отмерен в свою очередь и против нас. Если мы проведем внимательное библейское исследование вреда, причиняемого неверным использованием языка, то наверняка лишь немногие из нас осмелятся сказать о своей невиновности. Если мы осознаем, что мы в действительности были виновны в нанесении ран окружающим с помощью нашего языка, чем мы оскверняем себя и тело Христа, то нам необходимо покаяться и искать Божьего прощения и очищения. Возможно, нам также необходимо попросить прощения у тех, против кого мы грешили. Кроме этого, нам нужно научиться, как защитить себя от ранящих и вредных слов, которые другие люди могут говорить против нас. вопрос защиты будет более подробно рассматриваться в третьей части этой книги.